Глава 45. Новый напарник. Леймор, 2 недели спустя. «Мейлин!» В дверном проеме моего кабинета показалась высокая фигура Саурона. «Есть разговор». «Что случилось?» Я подняла на него глаза, отвлекаясь от изучения очередного дела, к которому планировала приступить завтра. «У меня для тебя важное задание». «Какое?» Я откинулась в кресле и взглянула на своего начальника с интересом. «Надо найти одну семейную пару. Они торгуют артефактами. Надо проверить алмазный рынок и ближайшие окрестности. В последний раз их видели там». «Какие приметы?» «Вот, вся информация здесь». На столе прямо передо мной оказалась коричневая потертая папка. «И когда этим делом необходимо заняться?» — поинтересовалась у Саурона. «Сейчас». «Хорошо». Из моих легких вырвался тяжелый вздох. Ведь мысленно я настроила себя на другое дело, которое изучала. Но так уж и быть, потрачу пару часов для того, чтобы найти эту парочку торговцев. «Спасибо. К нам как раз перевелся новый сыщик. Он будет твоим напарником». Саурон улыбнулся и, засунув руки в карманы, направился обратно к двери. «А откуда перевелся?» «Не помню. Какой-то небольшой городок». Пожал плечами Уордлоу. «Хорошо, но если он скажет хоть одно слово по поводу того, что сыщик — это не женская работа, знай, Саурон, я его пристрелю». «Не скажет. Он сам попросился к тебе в напарнике». «Ого!» Эта новость заставила меня удивиться. «И чем же я обязана такой честью?» «Возможно, слухами. Ты же знаешь, как быстро они расходятся. Ты же у нас теперь единственная женщина-сыщик, признанная Министерством магии». «Ладно, давайте мне своего напарника». «Значит, я могу его позвать?» — спросил Саурон. «А он что, уже здесь?» «Да». «Ну, тогда зовите». Я утвердительно кивнула и принялась за изучение нового дела. Дверь отворилась ровно через полминуты, но я продолжала изучать приметы преступников, делая пометки на чистом листе бумаги. «Присаживайтесь. Одну секундочку, я закончу». Ножки старого деревянного стула заскрипели, как свидетельство того, что мой новый напарник последовал моей просьбе. «Как ваше имя?» — спросила я, отложив в сторону перо-ручку и, наконец, подняла глаза на своего собеседника. «Лайон Уэйт». Черные глаза, казалось, смотрят мне прямо в душу. «А вы, как я понимаю, Мейлин Брукс?»